Алексашка с Алешкой отъелись на пирогах за весну. Житье лучше не надо. Пришли однажды к ужину веселые, отдали выручку. Заяц пересчитал и придрался. Копейки не хватает. Украли. Где копейка? Взял с утра еще вырезанную сырую палку, сгреб Алексашку за виски и начал бить с приговором. Раз по Алексашке, два по Алешке. Алексашка молчал, в глаза не глядел. От отца ушел через битье, а от этого и подавно уйду. Свежо было майское утро. Посвистывают скворцы, задрав к солнцу головки. За воротами стоят шалые девки, ленятся работать. На иной босой одна пасконная рубаха, а на голове венец из бересты, косе ленты, глаза дикие. Вот пироги подовые с медом! Эй, купи стрелец с зайчатиной, пара с жару грош цена! Подождет заяц нынешней выручки. Ой, Алексашка, и так грабеж. Все больше попадалось баб и девок за воротами, на перекрестках толпился народ. Вот бегом прошли стрельцы, звякая бердышами. Народ расступился. Весь берег, как муками, обсажен людьми. За твердынями стен в этой майской тишине творилось неладное. Алексашка, как бес, вертелся близ моста. Пироги они с Алешкой все живо сбыли, лотки бросили не до торговли. В толпе то здесь, то там начинали кричать люди. У всех накипело. Жить очертело при таких порядках. Грозили кремлевским башням. Ну, чего ждете-то? Боярин Матвеев чуть-чуть в Москву уехал. И знаете, что ли, Матвеев? Так он в Кремле боярин из головы лаялись друг с дружкой. Жить еще можно было. А теперь настоящий государь объявился. Он может и подтянет. Данями, налогами, как всех обложит, как еще не видали. Бунтовать ныне надо. Завтра поздно будет. Кружились головы от таких слов. Завтра поздно. Кровью наливались глаза. Мороком чудился Кремль, лениво отраженный в реке, седой, запретный, вероломный, полный золота. На стенах у пушек ни одного пушкаря. Будто вымер. Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы. Донеслись их слабые крики. Между ними, вертясь на снежном белом коне, появился всадник. Толстой! Петр Андреевич! Племянник Милославского! Он за нас! Слушайте, что он скажет! Заворчала, зашумела, закричала толпа, ревя кинулась к мосту. Где-то ударил колокол, бум-бум-бум, чаще, тревожнее. Отозвались колокольни, заметались колокола, и все 40 сороков московских забили набат. Стрельцы, народ, тучи мальчишек и Алексашка с Алешкой глядели на пестрый государев дворец, раскинувшийся на четверть Кремлевской площади. Здесь жил владыка земли, после бога первый. Страшновато все-таки. Ребята! Черти родимые! Царевича Ивана задушили! Царя Петра сейчас скончают! Айда! Приставляй лестницы! Уловись на крыльцо! Пиво! Давай, Нарышкина! Айда! Айда! Гул прошел по многотысячной толпе. Кинулось десятка два стрельцов. Перелезли через решетку, выхватывая кривые сабли, взбежали на красное крыльцо, застучали в медную дверь, навалились плечами. Убьют ведь, убьют. Что делать, Артамон Сергеевич? Бог милостив, царица. Выйду, поговорю с ними. Эй! Послали за патриархом. Идет, идет! Вонзая в дубовый пол острие посоха, вошел патриарх Иоаким. Иступленные в темных впадинах глаза его устремились на низенькие окна под сводами. С той стороны к цветным стеклышкам прильнули головы стрельцов, взлезших на лестнице. Патриарх поднял сухую руку и погрозил. Головы отшатнулись. Наталья Кирилловна кинулась к патриарху.

повисла безысходная тишина. Потянулись годы.